Бонасье был труслив и жаден, но жену свою он любил. Он растрогался. 50-летнему мужу трудно долго сердиться на 23-летнюю жену. Госпожа Бонасье увидела, что он колеблется. «Ну, как же? Вы решились?» «Ну, дорогая моя, ну подумайте сами, чего вы требуете от меня? Лондон находится далеко, очень далеко от Парижа. К тому же, возможно, что ваше поручение связано с опасностями». «Не все ли равно, раз вы сбежите их?» «Знаете что, госпожа Бонасье, — сказал галантерейщик, — знаете что, я решительно отказываюсь. Интриги меня пугают. Я-то ведь видел Бастилию. Бррр, это ужас. Бастилия! Стоит мне вспомнить, так мороз по коже продирает. Мне грозили пытками. А знаете ли вы, что такое пытка? Деревянные клинья загоняют между пальцев ноги, пока не тряснут кости. Нет, решительно нет. Я не поеду. А почему бы, черт возьми, вам не поехать самой? Мне начинает казаться, что я вообще был до сих пор в заблуждении на ваш счет. Мне кажется, что вы мужчина, да еще из самых отчаянных». «А вы женщина, жалкая женщина, глупая и тупая. Вы трусите. Хорошо. В таком случае я сию же минуту заставлю именем королевы арестовать вас, и вас засадят в ту самую Бастилию, которую вы так боитесь!» Бонасье впал в глубокую задумчивость. Он обстоятельно в мозгу своем взвесил, с чьей стороны грозит большая опасность. Со стороны ли кардинала или со стороны королевы? Гнев кардинала был куда опаснее. «Прикажете арестовать меня именем королевы?» — сказал он наконец. — А я сошлюсь на его преосвященство. Тут только госпожа Бонасье поняла, что зашла чересчур далеко, и ужаснулась. Со страхом вглядывалась она в это тупое лицо, на котором выражалась непоколебимая решимость перетрусившего глупца. — Ну, хорошо, — сказала она. — Возможно, что вы в конце концов правы. Мужчина лучше разбирается в политике, особенно вы, господин Бонасье, раз вам довелось беседовать с кардиналом. И все же мне очень обидно, что мой муж, человек, на любовь которого я, казалось, могла положиться, не пожелал исполнить мою прихоть». «Ваши прихоти могут завести слишком далеко», — покровительственным тоном произнес Бонасье. «И я побаиваюсь их». «Придется отказаться от моей затеи», — со вздохом промолвила молодая женщина. «Пусть так. Не будем больше об этом говорить». «Если бы вы хоть толком сказали мне, что я должен был сделать в Лондоне», — помолчав немного, заговорил Бонасье с некоторым опозданием, вспомнивший, что Рашфор велел ему выведывать тайны его жены. «Вам это ни к чему знать», — ответила молодая женщина, которую теперь удерживало недоверие. «Дело шло о пустяке, о безделушке, которую иногда так жаждет женщина, о покупке, на которой можно было хорошо заработать». Но чем упорнее молодая женщина старалась скрыть свои мысли, тем больше Бонасье убеждался, что тайна, которую она отказывалась доверить ему, имеет важное значение. Он поэтому решил немедленно бежать к графу Рашфору и дать ему знать, что королева ищет гонца, чтобы отправить его в Лондон. «Простите, дорогая, но я должен покинуть вас», — сказал он. «Не знаю, что вы сегодня придете, я назначил свидание одному приятелю. Я задержусь ненадолго, и если вы подождете меня минутку, я, окончив разговор с приятелем, сразу же вернусь за вами. И так как уже темнеет, то провожу вас в Лувр». «Благодарю вас, сударь», — ответила госпожа Бонасье. «Вы недостаточно храбры, чтобы оказать мне какую-либо помощь. Я могу вернуться в Лувр одна». «Как вам будет угодно, госпожа Бонасье», — сказал бывший галантерейщик. «Скоро ли я увижу вас снова?» «Ну, должно быть, на будущей неделе я получу возможность ненадолго освободиться от службы и воспользуюсь этим, чтобы привести в порядок наши вещи, которые, надо думать, несколько пострадали». «Хорошо. Буду ждать вас. Вы на меня не сердитесь?» «Я? Нет, нисколько». «Значит, до скорого свидания». «До скорого свидания». Бонасье поцеловал руку жены и поспешно удалился. «Да», — проговорила госпожа Бонасье, когда входная дверь захлопнулась за ее мужем, и она оказалась одна. «Да, этому дурню только не хватало стать кардиналистом. А я-то ручалась королеве. Боже мой, я обещала моей несчастной госпоже... О, боже мой, боже мой! Она сочтет меня одной из тех подлых тварей, которыми кишит дворец, и которых поместили около нее, чтобы они шпионили за ней. Ох, господин Бонасье, я никогда особенно не любила вас. А теперь дело хуже. Я ненавижу вас и даю слово, что рассчитаюсь с вами». Не успела она произнести эти слова, как раздался стук в потолок, заставивший ее поднять голову. «Дорогая госпожа Бонасье!» — донесся сквозь потолок чей-то голос. «Отворите маленькую дверь на лестницу, и я спущусь к вам!»